Затем, осмотревшись по сторонам и стараясь ориентироваться, он сказал себе: «Сабельные удары должны быть оплачены отдельно. Хозяин не говорил мне, что придется получать шрамы, но да я их поставлю ему в счет. А пока что надо как-нибудь выбраться отсюда, черт возьми. Как-никак, а это происшествие здорово распалило мою жажду. Я готов был бы отдать из обещанных хозяином 20 фунтов целый фунт за грог, за простой грог из виски, даже больше. Как ни трудно, а порой даже и опасно заработать гинею. А я все-таки отдал бы целую гинею за несчастную пинту эля. Но в этой проклятой стране не найдется ни одной таверны, а ночь беспросветнее моего кармана». Самуил Баркер сделал несколько шагов на удачу, но потом снова остановился с легкой дрожью в коленях. Ему показалось, будто послышался шум шагов. «Неужели гусар снова возвращается?» — подумал он. «Гусар с саблей, это вовсе не входит в наши условия. Самое лучшее будет удрать отсюда как можно скорее». И он снова попытался сориентироваться в ночном мраке. Он продвигался вперед, ощупывая древесные стволы. «А, вот то дерево, где я спрятал свои пожитки», — сказал он, нащупав громадный вяз, у корней которого белел сверток. Он торопливо снял стрелковый мундир и белые брюки и оделся в широкий дорожный плащ с капюшоном. «Ну вот, я неузнаваем теперь, надеюсь», — с чувством глубокого удовлетворения продолжил он. «Если было бы возможно разглядеть меня в этом мраке, то никто не признал бы во мне того императора, который только что позорно спасался от гусарской сабли. Ох уж эти мне сабельные удары! После них кажутся такими приятными те безобидные пинки, которыми награждал меня прежний хозяин, достойнейший австрийский джентльмен мистер Нейперк. Но теперь я снова превратился в Самуила Баркера, в добродушного сама, веселого сама, товарища сама. С презрением заранее называю лжецом каждого, кто вздумал бы уверять, будто я имею или когда-либо имел хоть что-нибудь общее с субъектом, именуемым Наполеоном. Вот все, что остается от Наполеона, которым я был». С этими словами сам презрительно ткнул ногой мундир, брюки и маленькую шляпу, с помощью которых сыграл предписанную ему Мобрейлем роль, сочиненной последним комедией с мрачной развязкой. После этого сам вздумал было спокойно удалиться, но вдруг остановился в раздумье. «Хозяин настойчиво приказывал мне, — сказал он, — оставить в комнате барышни эту шляпу. Я не успел сделать это, так как сабля гусара помешала мне в этом. Что же делать?» Сообщник Мобрейля на мгновение задумался. «К чему нужно было оставлять шляпу в комнате барышни? Не знаю, — сказал он себе. — Без сомнения, это просто барское причуда. Кроме того, он приказал мне бросить в воду, которая должна быть здесь где-то неподалеку, мундир и белые брюки моей роли. Ну что же, черт возьми, я возьму да и отправлю на дно все вместе, черт с ней, со шляпой. Теперь весь вопрос в том, чтобы найти их здесь вода». Подобрав с земли одежду, дополнявшую его сходство с Наполеоном, Самуил Баркер отправился искать воду, медленно двигаясь под большими деревьями. После блужданий во все стороны он услыхал журчание ручейка, сбегавшего с плотины пруда. Ориентируясь по шуму воды, падавшей в сток, Самуил Баркер пошел вниз по течению ручейка и, взойдя на перекинутый через него мост, бросил в воду пакет, предварительно сунув в него камень.